Русские с привинченными багинетами двинулись вперед. Быстро наступали сумерки, озарившиеся вспышками выстрелов. Шлиппенбах приказал отходить под прикрытие построек мызы. Но едва печальные горны запели отступление, драгуны, татары, калмыки, черкасы с новой яростью налетели со всех сторон на пятящиеся, ощетиненные четырехугольники шведов, прорвали их, смяли. Началась резня. В темноте генерал Шлиппенбах сам, четверт, едва ушел верхом в Ревель. В Москве по случаю первой победы жгли потешные огни и транспаранты. На Красной площади были выставлены бочки с водкой и пивом, на кострах жарились целиком бараны, раздавали народу калачи. На Спасской башне свешивали шведские знамена. Меншиков поскакал в Новгород, чтобы вручить Борису Петровичу царскую парсуну или портрет, усыпанный алмазами, и еще небывалое звание генерал-фельдмаршала. Всем солдатам, участникам победы, выдано было по серебряному рублю, впервые отчеканенному на московском монетном дворе вместо прежних денежек. Борис Петрович со слезами благодарил и с Меншиковым послал Петру письмецо, прося отпустить его в Москву по делам неотложным. «Жена моя по сей день живет на чужом подворье. Надобно ей хоть какой домишко сыскать, где бы голову преклонить». Петр ответил: «В Москве быть вам, господин генерал-фельдмаршал, без надобности, но полагаю то на ваше рассуждение. А хотя бы и быть...» Так чтобы на Страстной Седмице приехать, а на Святой — паки назад. Через 6 месяцев Борис Петрович снова встретился с генералом Шлиппенбахом у Гумельсгофа. Из 7 000 шведы в этом кровавом бою потеряли 5 500 убитыми. Ливонию защищать было некому. Путь к приморским городам открыт, и Шереметьев пошел разорять страну, города и мызы, и древние замки рыцарей. К осени отписал Петру: «Всесильный Бог и Пресвятая Богоматерь желание твое исполнили. Больше того, неприятельской земли разорять нечего. Все разорили и запустошили, осталось целого места Мариенбург, до Нарва, до Ревель, до Рига. С тем прибыло мне печали, куда деть взятый Ясырь. Чухонцами полны и лагеря, и тюрьмы, и поначальным людям везде. Да и опасно от того, что люди, какие сердитые, вели учинить указ. Чухон, выбрав лучших, которые умеют топором, овые, которые художники, отослать в Воронеж или в Азов для дела».